Кое-кто, возможно, думает, что имеет такое право, но это уже другое дело. Мой единственный здравствующий родственник получит сумму, которую упорный труд и бережливость смогут приумножить, если только он захочет придерживаться этих добродетелей. Я считаю, что с него достаточно. За вычетом этой и других небольших сумм, которые я оставляю разным людям, получается примерно 120 тысяч фунтов премиального фонда. Я сообщаю вам это для того, чтобы вы представляли себе мои намерения. Вы знаете, что здоровье мое не в порядке, и хотя я могу прожить еще много лет, я хочу, не затягивая, дать этому делу ход. Моя точка зрения вам известна. Премия должна вручаться раз в два года за выдающиеся работы в области художественной литературы. Я не хочу давать какие-то особые преимущества молодым. Мы уже по горло сыты чувствительностью юных авторов, настоянной на жалости к себе. Натурализм мне тоже не по душе. Роман должен быть плодом творческого воображения, а не набором скучных прописей из записной книжки работника социальной службы. И я не хочу ограничиваться детективной литературой. То, что я так называю, больше не существует. Обдумайте, пожалуйста, эти планы и сообщите мне ваши предложения. Конечно, нам будут нужны доверенные лица, и я посоветуюсь с адвокатами по поводу деталей нового завещания. Пока, однако, я не делился этими мыслями ни с кем и надеюсь, что вы поступите так же. После детальной разработки все это, конечно, станет достоянием широкой публики, но я решительно против любых скоропалительных заявлений. На вторую половину октября я, как всегда, приеду в клуб мертвецов, и тогда мы, надеюсь, сможем встретиться. Искренне ваш, Морис Сеттон. Пока Далглиш считал, он постоянно чувствовал на себе острый взгляд черных глаз Герни. Закончив, он протянул назад письмо со словами. «Похоже, он многого от вас хотел». «Что фирма могла с этого иметь?» «Да ничего, милый мой Адам. Только массу суеты к вящей славе Мориса Сеттона. Он даже не захотел ограничиться нашими авторами. Хотя в этом-то он, пожалуй, был прав. Он думал привлечь действительно крупные имена. Его очень беспокоило, захотят ли наши корифеи стать соискателями. Я посоветовал увеличить размер премии, тогда прибегут, как миленькие. Но 120 тысяч фунтов? Я и не думал, что он так богат. Его жена была состоятельная женщина. Вы не знаете, Макс, говорил он еще кому-нибудь об этих планах? Думаю, нет. В этом вопросе он вел себя по-детски. Строжайшая секретность, мне запрещалось даже говорить с ним об этом по телефону. Но вы понимаете, что меня теперь смущает? Надо или нет передать письмо полиции? Конечно, надо. Точнее говоря, инспектору Реклису из Суффолкского уголовного розыска. Я дам вам адрес. Сообщите ему по телефону, что отослали письмо. Я надеялся, что вы сами сообщите. Разумеется, все ясно до очевидности. Но возникают всякие дурацкие сомнения. Кто его теперешний наследник, я не знаю, но это письмо дает ему увесистый мотив. Еще бы, но у нас нет доказательств, что наследник знал о письме. Скажу для вашего успокоения, что человек, обладающий самым сильным денежным мотивом, имеет и самое сильное алиби. Когда Морис Сеттон умер, он был в полицейском участке. Очень умно с его стороны. Итак, я не могу просто передать это письмо вам, Адам. Мне очень жаль, Макс. Обойдитесь лучше без меня. Герни вздохнул, положил письмо обратно в бумажник и вновь принялся за еду. Они не говорили о Сеттоне до тех пор, пока не покончили с обедом, и Макс не стал облачаться в необъятный черный плащ, который он неизменно носил с октября по май и в котором был похож на мага-любителя, знававшего лучшие дни. «Мне пора, а то опоздаю на заседание нашего правления. Мы сделались такими официальными, Адам, такими деловыми. Любое решение требует одобрения всего правления. Это все наше новое здание. В былые дни мы сидели взаперти по пыльным коморкам и действовали на свой страх и риск. Конечно, это несколько размывало политику фирмы, но, может, это было не так уж и плохо. Подбросить вас куда-нибудь?» «Кого вы допрашиваете после меня?» «Спасибо, Макс. Я пройдусь пешком. Направляюсь в Сохо поболтать с убийцей». Макс опешил. «Неужто убийцы Сеттона? А я-то думал, Вы вкупе с суффолкским уголовным розыском в конец сбиты с толку. Так ради чего же я сражался с собственной совестью? Нет, Сеттена он не убивал, хотя, думаю, никаких моральных препятствий у него бы не было. Кто-то явно хочет создать у полиции впечатление, что он замешан. Это Люкер. Помните такого? Это он застрелил своего компаньона посреди Пикадилли и вышел сухим из воды. В 59-м или около того. Он самый. Кассационный суд отменил приговор, сославшись на то, что присяжные получили неправильное напутствие. Судья Бродвик по какому-то непонятному наваждению сказал им, что человеку, не отвечающему на обвинение, вероятно, есть что скрывать. Должно быть, он понял, каковы будут последствия. Едва эти слова слетели у него с губ. Но что сказано, то сказано. И Люкер вышел на свободу, как он и предрекал. Но что у него общего с Моррисом Сеттеном? Трудно представить себе двух столь непохожих людей. «Вот это, — сказал Далглиш, — я и хочу выяснить». Далглиш шел через Сохо к Кортес-клубу. Освеженный чистотой и безлюдьем Суффолка, он нашел эти улицы ущелья в предвечерний час еще сравнительно тихие, более угнетающими, чем обычно. Трудно было поверить, что когда-то ему даже нравилось разгуливать по этому отвратительному лабиринту. Теперь даже месячное отсутствие не делало возвращение более радостным. Конечно, это вопрос точки зрения, поскольку тут умеют угодить любым вкусом, предлагая на выбор все, что покупается за деньги. Можно посмотреть так, можно эдак. Место, куда имеет смысл пойти поужинать. Космополитическое поселение у самой Пикадилли, живущее своей таинственной жизнью. Средоточие лучших лондонских продовольственных магазинов. Самый отвратительный во всей Европе рассадник преступности. Даже заезжие журналисты не знают, что сказать по поводу здешних контрастов. Проходя мимо клубов со стриптизом, мрачных подвальных лестниц, силуэтов скучающих девиц за занавесками в окнах верхних этажей, Далглиш подумал, что если заставить любого мужчину ежедневно ходить по этим мерзким улицам, он непременно сбежит в монастырь. Не столько от телесного отвращения, сколько от невыносимой скуки, от однообразия похоти, от ее безрадостности. Кортес-клуб был не лучше и не хуже прочих. Снаружи красовались обычные фотографии, а рядом стояла неизменная группа слегка пришибленных мужчин средних лет, разглядывавших их, сделанные безучастностью. Заведение было еще закрыто, но он толкнул незапертую дверь и вошел внутрь. Маленькая касса пока пустовала. Он спустился по узкой лесенке, покрытой грязноватым красным ковром, и отодвинул нити с бусинами, за которыми находился ресторан. Здесь мало что изменилось. Кортес-клуб, как и его хозяин, был чертовски живуч. Клуб теперь выглядел поприличнее, хотя в электрическом свете бросались в глаза безвкусица псевдоиспанского интерьера и грязь на стенах. Помещение было чуть не в притирку заставлено столиками, многие из которых были слишком малы даже для двоих. Впрочем, посетители приходили в Кортес-клуб не на семейные ужины, и не еда их больше всего здесь интересовала. В дальнем конце зала он увидел маленькую сцену с единственным стулом и большой плетеной ширмой. Крышка пианино, стоявшего слева от сцены, была завалена исписанными листами бумаги. Над инструментом склонился худощавый молодой человек в свитере и широких брюках. Правой рукой он записывал мотив, который наигрывал левой. Несмотря на неудобную позу и скучающее выражение лица, он был совершенно поглощен своим занятием. Когда Далглиш вошел, пианист бросил на него беглый взгляд и тут же вновь принялся долбить по клавишам. Кроме него, в зале был только африканец, лениво возивший шваброй по полу. Он сказал мягким тихим голосом: «У нас еще закрыто, сэр. Обслуживать начнут в 6:30». «Меня не нужно обслуживать, спасибо. Здесь мистер Люкер?» «Я узнаю, сэр. Узнайте, пожалуйста. И еще я хотел бы видеть мисс Кумпс». «Я узнаю, сэр. Не уверен, что она здесь». «Но я думаю, мы сейчас убедимся, что она здесь. Скажите ей, пожалуйста, что с ней хочет поговорить Адам Далглиш». Уборщик ушел. Пианист продолжал свои импровизации, не поднимая глаз, а Далглиш уселся за столик у самой двери, рассчитывая, что Люкер продержит его здесь минут 10. Он провел это время в размышлениях о человеке, находившемся наверху. Люкер сказал, что убьет компаньона, и убил. Он сказал, что его за это не повесят, и не повесили. Так как он вряд ли мог заранее рассчитывать на содействие судьи Бродвика, остается предположить, в нем либо незаурядный дар предвидения, либо необыкновенную веру в свою счастливую звезду. Иные из историй, которые стали рассказывать о нем после суда, несомненно выдуманы, но он отнюдь не старается их опровергнуть. Не принадлежа к числу преступников-профессионалов, он известен и принят в их кругах. Эти люди, точно знающие и соблюдающие разумную меру риска, относятся к нему одним отчаянным шагом, приступившему все мыслимые пределы, с суеверным почтением. Человек, стоящий так близко к последней страшной черте, внушает благоговейный страх. Далглиш иногда с досадой замечал, что это чувство разделяет и полиция. Не верилось, что Люкер, с такой легкостью убивший человека из личной неприязни, может удовлетвориться управлением несколькими второсортными ночными клубами. От него ждали чего-то куда более впечатляющего, нежели манипуляции с лицензиями и налогами или не слишком крутые эротические зрелища, демонстрируемые скучной публике, развлекающейся на казенный счет. Но если за ним что-нибудь еще и водилось, никто об этом не знал. Может, ничего и не водилось. Может быть, предел его мечтаний как раз и была эта спокойная полуреспектабельность вкупе с дутой репутацией, эта свобода ничейной земли меж двух миров. Ровно через 10 минут появился негр и сказал, что Люкер ждет. Поднявшись на 2 лестничных пролета, Далглиш вошел в большую комнату, откуда Люкер управлял не только кортес-клубом, но и прочими своими заведениями. В ней было жарко и душно. Слишком много мебели и слишком мало вентиляции. Посреди комнаты стоял письменный стол, у одной из стен пара шкафов с деловыми бумагами. Слева от газового камина огромный сейф. Рядом с телевизором размещались диван и 3 мягких кресла. Один угол занимал маленький умывальник. Помещение явно должно было служить и конторой, и комнатой отдыха, а получилось ни то ни сё. В нем находились 3 человека. Сам Люкер, его главный помощник по кортес-клубу Сид Мартелли и Лили Кумбс. Сид, сняв пиджак, грел себе на газе молоко в маленькой кастрюльке. На лице у него было обычное смиренно-страдальческое выражение. Мисс Кумбс уже в черном вечернем платье сидела в кресле у плиты и красила ногти. Она приветственно подняла руку и одарила Далглиша широкой беззаботной улыбкой. Далглиш подумал, что текст на листочках бумаги, кто бы его ни сочинил, описывает ее довольно точно. Текла ли в ней русская аристократическая кровь, определить было невозможно, но он доподлинно знал, что Лил выросла не восточнее Уайт-Чепел Роуд. Это была крупная, пышущая здоровьем блондинка с крепкими зубами, толстой, бледноватой кожей. Такое лицо долго не стареет. Ей было похоже лет 40 с небольшим, но точно сказать было трудно. Она ничуть не изменилась со времени их первой встречи 5 лет назад. Вполне вероятно, что еще через 5 лет она будет все такая же. А Люкер заметно раздался. Дорогой костюм чуть не трещал в плечах, шея вздувалась над воротником безукоризненно чистой рубашки. У него было неприятное, непроницаемое лицо, до того гладкое и лоснящееся, что казалось полированным, и совершенно необычные глаза. Радужные оболочки, серыми камушками, посаженные точно среди белков, были столь безжизненные, что превращали все лицо в уродливую маску. Жесткие черные волосы спускались вниз к середине лба, придавая лицу что-то нелепо женское. Коротко подстриженные, они блестели, как грубая собачья шерсть. Внешность его была под стать сущности. Но стоило ему заговорить, как голос выдавал происхождение. В нем слышалось все. Дом провинциального пастора, любовно пестуемая утонченность, частный интернат. Он доказал, что способен меняться, но голос изменить он не смог. «А, суперинтендант Далглиш! Весьма польщен. У нас сегодня, кажется, все занято, но Майкл уж как-нибудь изыщет для вас столик. Я уверен, что представление вам понравится. Спасибо, но мне не нужны ни ужин, ни представления.